Глава 7. Суббота, 16 ноября. Литейная мастерская Пиа порадовала бы и бога Вулкана, если бы ему каким-то чудом пришлось оказаться на улице Сен-Мор, 85. Это было похожее на храм, просторное прямоугольное здание с застекленной крышей и двумя рядами крытых галерей. В мастерской у жарко горящих печей суетились рабочие, пахло расплавленным металлом, грохотали механизмы, напильники скрежетали, раздавались мерные удары молота по наковальне, стонали кузнечные мехи, визжали сверла. Максанс Вене разминал в пальцах песок, словно крестьянин, перебирающий горсть земли. Он знал все секреты производства и учил новичков, как правильно смешивать ингредиенты, необходимые для получения прочного металла. А когда извлекал готовые изделия из формы, его движения были точны, как у опытного кондитера. Он решил передохнуть и вышел из здания, направляясь к многолюдной улице Фобур-дю-Тампль, где расположились торговцы овощами. Перед фасадом театра «Де ля Репюблик» он увидел стражей порядка, задержавших карманника и окружившую их толпу зевак. Жалкого паренька в лохмотьях, не церемонясь, затолкали в полицейский фургон. Эта сценка оживила в памяти Максанса другой эпизод. Когда ему было 18, он принимал участие в манифестации 1849 года. Несколько тысяч безоружных людей во главе с Ледрю Ролленом и Виктором Консидераном двинулись из Шато-д'О к большим бульварам, скандируя «Да здравствует Конституция!». Примечание. Ледрю Роллен Александр Огюст, 1807-1874 годы, французский политический деятель. В 1849 году, являясь одним из руководителей мелкобуржуазной оппозиционной группы «Новая гора», возглавил июньскую демонстрацию в Париже против реакционной внешней политики правительства Луи Бонапарта. Консидеран Виктор, 1808-1893 годы, социалист-утопист, последователь Фурье, представитель мелкобуржуазной демократической оппозиции. Конец примечания. Они дошли до Национальной школы искусств и ремесел, но войска остановили шествие и разогнали его участников, пустив в ход оружие. Если бы не вмешательство Эмиля Легри, который затащил его в свою книжную лавку на улице Сен-Пер, где он скрывался много недель, Максансу вряд ли удалось бы избежать ареста. Он вернулся домой с подарком, получив от своего спасителя книгу с изречениями императора Марка Аврелия, и с тех пор всегда находил в них поддержку. Максанс Вене сел в омнибус и доехал до Лувра. Там он сделал пересадку и ехал еще долго, прежде чем добрался до улицы Фурно. Оставалось минут 15 ходьбы до дома престарелых на улице Алезья, 134. Максанс купил у булочника ромовую бабу, который собирался съесть на десерт, поужинав вермишелевой похлебкой. Консьержка сделала ему выговор. «Разве можно в вашем возрасте так много работать? Поторапливайтесь, ваша похлебка остынет». Работавшие в этом заведении женщины искренне заботились о своих подопечных, а Максанс Вене, как самый старший, был их любимчиком. Вежливый, аккуратный и трудолюбивый, он, без всякого сомнения, заслуживал того, чтобы государство обеспечивало его жильем за 1 франк в день, впрочем, при условии, что он где-то работает. Максанс направился в столовую. Большинство постояльцев уже поужинали и теперь играли в настольную игру, устроившись поближе к камину. Максанс Вене поднялся на второй этаж, вежливо приветствуя встречавшихся по пути соседей. У него здесь не было близких друзей, за исключением Сиприена, изможденного человека лет 50, заработавшего в рудниках чахотку. Максанс хотел поделиться с другом ромовой бабой, но Сиприен отказался. В крошечной комнатушке с трудом умещались кровать, стол, стул и шкафчик для одежды. Максанс с грустью оглядел свое жилище, красноречиво свидетельствующее о крушении всех надежд. А ведь когда-то он мечтал о домике в деревне с небольшим садиком, ласковой жене и детишках. Он уселся на кровать и взял в руки любимую книгу, лежащую рядом на стуле. Она открылась на странице, заложенной ленточкой. Никто не может лишиться ни минувшего, ни грядущего. Ибо кто мог бы отнять у меня то, чего я не имею? Настоящее, вот все, чего можно лишиться, так как только им и обладаешь. Примечание. Марк Аврелий. Наедине с собой. Размышления. Конец примечания. Эти строки успокоили его, и Максанс приступил к десерту, думая о том, как ему повезло. Ведь многие старики остались на склоне лет бездомными. А ему еще и должность сохранить посчастливилось. Он встал, сложил бумагу, в которую была завернута ромовая баба, и задумался, куда ее положить. Взгляд его упал на полученное недавно письмо с приглашением явиться в пассаж Данфер 20. Адрес звучал настолько зловеще, что Максансу стало не по себе, и он поспешно засунул письмо между страницами журнала, который Сиприен нашел в мусорном баке. Максанс уже собирался потушить керосиновую лампу и лечь в постель, когда в дверь тихонько постучали. Он приоткрыл ее. — Ты? Черт, прошло уже 3 месяца. Каким ветром тебя принесло? Мы решили не дожидаться лета, чтобы устроить попойку в честь Вержиля. Он целый месяц провалялся в клинике со своими почками, а заодно помянем Донатьена. — Ванделя? — удивился Максанс. Он недолюбливал этого высокомерного чиновника и общался с ним только из уважения к Эмилю Легри. — Ты что, не в курсе? Донатьен умер месяц тому назад. — Как умер? — Я был уверен, что тебя об этом известили. Потолок обрушился ему на голову. Между нами говоря, я думаю, это лучше, чем лежать как овощ. Мир его праху. У каждого из нас своя судьба. Одни умирают, другие выздоравливают, как Вержиль. Одним словом, наши решили погулять сегодня за счет Вержиля. Ты как, ты едешь? Видишь ли, у меня был тяжелый день, я очень устал. Да ты что, приятель? Разве можно упускать возможность повеселиться и набить брюхо, особенно когда угощает Вержиль? Максанс, поужинавший пустой похлебкой и ромовой бабой, не смог устоять перед таким искушением. Он снова обул башмаки и натянул свой старенький сюртук. Приятели выскользнули на лестницу и прокрались к выходу. «Надо задобрить консьержку. Не хочу, чтобы меня выгнали отсюда за нарушение правил проживания», — сказал Максанс. Он наврал женщине, что его брат тяжело заболел, и попросил дубликат ключа на случай, если вернется после полуночи. Получив от его приятеля 20 су, она согласилась. «А вот это уже лишнее», — сказал ему Максанс. «Ничего не поделаешь. Этот ключик открывает любой, даже самый ржавый замок», — ответил тот. «Пойдем, я оставил экипаж неподалеку». Они уселись на сиденье, чувствуя себя студентами, собирающимися покутить. Максанс даже позабыл о ревматизме, который мучил его день и ночь, не давая ни минуты передышки. «Спасибо тебе, что вытащил меня. Жизнь прекрасна!» — воскликнул он. «Надо остановиться. Здесь наверняка есть магазины», — заметил его приятель и дал знак кучеру. «Куплю бутылочку. Негоже прийти с пустыми руками». «Что-то тут холодно. Дай я включу тебе отопление», — сказал он и вышел. Максанс Вине с наслаждением протянул подошвы к жаровне и вскоре задремал, вспоминая один из лучших моментов своей жизни. Как-то раз зимой, когда ему было 7 лет, бабушка, продавщица воздушных шаров, которая воспитывала его после смерти родителей, привела его в кафе на бульварах. Они уселись у камина, и, напившись шоколада со сладостями, Максанс уснул. Он почувствовал легкую головную боль, потом стало трудно дышать, сердце забилось чаще. Максанс не мог бороться с охватившей его слабостью, все тело отяжелело, не было сил пошевелиться. Ему почудилось, что он очутился в печи, в которой плавит металл. Максанс попытался глубоко вдохнуть, но из груди вырвался хрип. Он закашлялся и стал искать на ощупь ручку дверцы, она не поддавалась. Он застонал, фиакр тронулся. Уже теряя сознание, Максанс подумал о том, что теперь он, наконец, встретится с императором Марком Аврелием.